не беспокоясь о плодах своей деятельности, ибо, действуя так, он достигает Всевышнего. Потому человек должен действовать из чувства долга. Потому человек должен действовать из чувства долга. Не беспокоясь о плодах своей деятельности. Не беспокоясь о плодах своей деятельности. Ибо действуя так, он достигает Всевышнего. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты, с вами Прабхупады. Всевышний есть божественная личность для бхакт и освобождение для имперсоналистов. Человек, работающий для Кришны или в сознании Кришны под надлежащим руководством и не привязываясь к результатам своего труда, несомненно продвигается к высшей цели жизни. Арджуне было сказано, что он должен сражаться в битве при Курукшетре ради Кришны и по его желанию. Стремление быть добрым человеком и не совершать насилие – тоже форма привязанности к результатам своей деятельности. Но действовать ради Всевышнего – значит действовать без такой привязанности. Таково высшее совершенство деятельности, рекомендованное Божественной Верховной Личностью Шри Кришной. Такие ведические ритуалы, как жертвоприношение, выполняются ради очищения от грехов, совершенных ради чувственного удовлетворения. Но действия в сознании Кришны трансцендентальны по отношению к последствиям как добрых, так и злых дел. Человек в сознании Кришны никогда не привязывается к результатам своей деятельности, какой бы она ни была, ибо действует только ради Кришны. Тасмата сактаксат там карьям карма самачара асакто хичаран карма парамапноти пуруша. Потому человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своей деятельности, ибо действуя так, он достигает Всевышнего. Омагьянтимирангасья генанджана шалкая чакшур унмиритам йена тайсмай шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине Анахата праясана прабхупадасья туштае санкиртана правритартам ихате гураве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Ведадхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, здесь Господь Кришна объясняет Арджуне положение деятельности в сознании Кришны. Что же такое действовать в сознании Кришны? Есть такая история, связанная с тем, как Господь Будда своим ученикам говорит: представьте, что у вас есть три сосуда. Один сосуд для добрых дел, другой сосуд для злых, а посередине сосуд для вечных. Какой выберете? И ученики говорят: для добрых. Глупцы. Не надо ни в коем случае выбирать эти два сосуда для добрых и для злых дел. Нужно выбрать сосуд для вечных дел. Санатана Дхарма. Вечные взаимоотношения живого существа в трансцендентной обители. Трансцендентальные взаимоотношения лишены окраски двойственности материальной субстанции, черное и белое, добро и зло. Суры и асуры представляют здесь благочестивую и неблагочестивую деятельность, и между ними идет вечная битва. Вечная, нескончаемая битва добра со злом. Белые маги, черные маги. Добрые люди, злые люди. Добрые духи, злые духи. И все так продолжается. Двойственность этой материальной субстанции постоянно запутывает живое существо. То, что сегодня мы считаем добром, завтра превращается в зло. То, что мы сегодня считаем злом, через некоторое время превращается в добро. И как это вечный символ инь-янь. Одно перетекает в другое. Одно переливается в другое. И все это заключено в круговорот рождения и смерти и не выходит за рамки этой обители. И так живое существо, запутываясь в борьбе этих двух противоположностей, никак не может встать на путь вечной деятельности. Шат. Все, чем оно занимается, добро это или зло, есть асад. Есть временное проявление. Зима и лето. Временное проявление холода и временное проявление жары. Счастье и несчастье. Временное проявление счастья и также временное проявление его исчезновения в должный срок. Подобной смены временам года. Рождение, смерть. Горести, радости. Слава, бесславие. Богатство и нищенство. Все в этом мире заключено в этот круг. Как же можно вырваться из него? Мы должны обратиться к сад, к вечности. Если мы с вами раскроем ведическую литературу, то мы обнаружим процесс деградации сознания в зависимости с глубиной погружения в материальную концепцию, то есть в зависимости с обусловленностью материальной природой и материальными субстанциями. Живое существо по своей природе трансцендентно к этому материальному миру. Что значит трансцендентно? То есть не имеет ничего общего с этим материальным миром. Ничего. Абсолютно. Это точно так же, как человек садится в машину, просто использовать ее для чего? Чтобы сделать какие-то дела. Также и живое существо, попадая сюда, в этот материальный мир, оно приходит сюда не для того, чтобы отождествить себя с этим. Оно приходит выполнить свои дела. Каковы же дела этого живого существа? Оно хочет наслаждаться. Как человек хочет получить машину, чтобы красоваться, ездить по городу, извлекать к себе, привлекать джип, форд, БМВ, одевать на себя красивую одежду, мазаться какими-то духами, чтобы кто-то привлекся его сексапильностью, чтобы кто-то восхищался им. Человек пришел из зависти к Богу себя поставить в положение Бога. И производить потомство, чтобы, что делать? Изображать из себя Кришну, что благодаря мне появляются другие живые существа. Такова иллюзия этого мира. И человек думает, мои дети, мой дом, моя жена, моя машина, все мое. Я и все принадлежит мне. Но живые существа не принадлежат этому человеку, не принадлежат ему его дети, не принадлежит его дом. Ничего ему не принадлежит. И это очень хорошо доказывает смерть. Когда человек умирает, все остается здесь. Все его богатство, все его машины, дети, все остаются здесь. Оказывается, даже тело остается здесь. Он даже не может взять своего тела. Что уж говорить то, что связано с этим телом. Оказывается, ничего человеку-то не принадлежало, а было дано ему во временное пользование. Совершить какой-то определенный род деятельности. Да какой же род деятельности совершает человек? Он хочет вкусить плоды своих благочестивых поступков. Но у него есть и неблагочестивые поступки. Поэтому с желанием возвратиться, вкусить благочестивых поступков, человеку приходится и вкусить следствие всех его ошибочных решений и ошибочного поведения. Так появляется двойственная система. Система добра и зла. Никто не хочет зла. Никто. Но оно приходит. Мы думаем, что все хотят добра, поэтому добро приходит. Нет. Это подобно смене зимы и лета, добро и зло. Никто не хочет зимы, но зима приходит. Все хотят лета, но лето вечно не может быть. Так же, как все хотят наслаждаться, но приходят страдания. Страдания приходят вынужденно. Мы вынуждены принять эти страдания и не можем их избежать. Мы вынуждены дышать. Это очень похоже, как мы вынуждены дышать. Попробуйте сейчас затормозить свое дыхание. Даже при желании не дышать, придется дышать. Мы вынуждены дышать. В этом материальном мире мы много должны выполнять то, что не зависит даже от нашего желания. Мы вынуждены это делать. Кто-то не хочет спать, но засыпает. Он вынужден засыпать, как следствие своей греховной деятельности в прошлом. Когда нечистое сердце, оно вынуждено получать реакцию. Какую? В виде определенного качества природы, тамаса. Человек вынужден засыпать, если даже он не хочет, соприкасаясь с этим. Знаете, как на посту боец. Чем более секретный объект ему вверяют, и такое более ответственное, и тем больше ему хочется спать. Потому что он не понимает, что этот объект так важен. И он, может быть, не хочет спать, но он вынужден засыпать, поскольку у него есть реакции. Он не хочет, но он получает эти реакции. И когда его обнаруживают на посту спящего, он получает наказание. Он не хочет получать наказание, но они приходят. И он вынужден получать эти наказания. Так и человек. Может быть, что-то он не хочет, но он вынужден это делать. Кто-то из нас не хочет пить водку, но он вынужден пить водку. Почему? Карма толкает его на это. Карма толкает его на это. Что же он может сделать, если таков круговорот кармической цепи? Как вырваться из этого? Он должен обратиться к сат, к вечности. Если он не обратится к вечности, он будет так и болтаться между этой двойственностью добра и зла. Он будет постоянно ввергнут в этот круговорот. Болтание между добром и злом. Как же он может обратиться к сат? Он должен соприкоснуться с вибрациями трансцендентного плана. Все здесь в этом мире построено на вибрационных полях. Добро – это определенная вибрация. Зло – это трансформированная вибрация добра. Трансформированная чем? Пропущенная через трансформатор сознания живого существа. Весь этот мир окутан вибрационными полями, и все здесь происходит. Трансформация энергии. Приходит одна энергия и начинает трансформироваться в разные, всевозможные энергии. И пока природа этих энергий материальна, они постоянно включены в разряд добра и зла, связанных с материальными субстанциями. Они строят и разрушают все эти материальные субстанции. Но какова же основа этой вибрации? Основа этой звуковой вибрации трансцендентна. Она относится к категории сат. Сат. Но трансформируясь, превращается в асат. Временное. Как же происходит эта трансформация? Из-за ложного отождествления себя с этим материальным миром. Если вы возьмете в розетку, включите утюг, он будет греть. Если вы включите холодильник, он будет морозить. Источник энергии остается неизменным. Он сат. Он не добрый и не злой, он не горячий и не холодный. Он неизменный. Но живое существо по своим прихотям начинает использовать его. Либо для нагревания, либо для охлаждения. И так рождается добро и зло. И источником добра и зла в этом мире является лишь одна энергия. Трансцендентная энергия. Что такое трансцендентная энергия? Духовная потенция живого существа совершать любовное преданное служение абсолютной душе. Но, попадая в материальный мир и отождествляясь этим материальным миром, живое существо вынуждено действовать таким образом, чтобы попадать в круговорот рождения смерти и в цепь добра и зла, и чередование их. Оно вынуждено. Почему же оно вынуждено? Потому что живое существо пришло сюда наслаждаться. Оно пришло гоняться здесь за чувственными наслаждениями. Оно пришло из себя изображать боевиков, художников, писателей, балерин, священников. Оно пришло себя объявлять Богом здесь. Оно пришло объявлять себя хозяином. Оно пришло объявить себя независимым. Независимым ни от чего. Я хозяин, я наслаждающийся. И пока в сознании существует такая концепция, живое существо вынуждено принимать законы этого материального бытия. Вынуждено. И как бы оно ни желало этого, оно будет вынуждено принять. Кто желает стареть? Никто не желает стареть. Кто желает умирать? Никто не хочет умирать. Пока человек молод, он не понимает, что смерть — это плохо. Но как только первый раз он соприкасается со смертью своих близких людей, как он понимает, что смерть — это плохо. И как только человеку говорят, ты тоже скоро умрешь, независимо от того, какие у тебя мышцы, какое положение ты занимаешь, богат ты или беден, ты умрешь. И умрешь как животное, так и не осознав своего положения. Ты умрешь как великое животное, если ты великий ученый. Ты умрешь как великий балерон. Ты умрешь как великий воин. Но все это смерть животного, поскольку ты так и не осознал своей трансцендентной природы. Более того, иногда люди осознают свою трансцендентную природу, то, что они ничего общего не имеют с этим материальным миром. И Прабхупада пишет, это разряд имперсоналистов. Кто же такие имперсоналисты? Те, которые стремятся слиться с безличностным аспектом. Брахма Джойти или Шунья, пустота. Что же это за личности? Шримад Бхагаватам объясняется, что те живые существа, которые зачаты без соблюдения Гарбхадака Самскары, то есть определенного закона условий, как нужно зачинать детей, все они автоматически, все эти дети, рождены из привидений, духов, пишачьи, ну, я скажу по-русски, черти, привидения, всевозможные добрые, злые духи, в общем, из категории низших сущностей, которые относятся к категории тамагуны, то есть природы невежества. Все эти живые существа относятся к природе невежества. Гарбхадаку самскару прекратили исполнять в этом мире более 5000 лет назад. С началом Кали-юги 90% людей прекратили совершать зачатие по принципам Гарбхадака Самскары. Если сейчас я вас спрошу, кто из вас зачат по Гарбхадака Самскары? Никто даже не знает этого. Что это такое? Люди даже не знают, что такое Бхагавад-гита, что такое Шримад Бхагаватам. Они говорят, мы знаем, что такое Библия. Потому что Библия как раз для тех, кто зачат без Гарбхадака Самскары. Коран, буддизм, все это для тех, кто зачат таким образом. Это называется внеурочное рождение. Рождение не по законам этого материального творения, по собственной прихоти, из вожделения. Почти 100% населения этой цивилизации являются бывшими спутниками Господа Шивы. И Господь Шива регулирует всю эту систему идеально. Каждое зачатие внеурочное сразу идет в его департамент. Он тут же посылает кого-то из своего окружения, чья карма соответствует принять рождение именно в этом месте, в этой семье, в таком теле. Они это делают совместно с Ямараджем. Тот, кто ответственен за контроль закона кармы. И за наказание, и за наслаждение. Ямараджа. У него очень много слуг, ямадутов. И вся эта система контролируется идеальнейшим образом. Ни одно живое существо мимо не пролезает. Ни одно случайно родиться в случайном месте — это бесполезно. И говорится, что все, кто зачат без Гарбхадаки, они все из разряда тамагуны. То есть живые существа из окружения Господа Шивы. Господь Шива — управляющее божество тамагуны. Гуны невежества. Он приходит в Кали-югу как Шрипада Шанкарачарья и дает удивительные комментарии к Бхагавад-гите и к Веданта Сутре. И является создателем йога-мистики для этих живых существ. Все означало это Шива, создатель несравненной йоги, по обыкновению предавался высшему искусству созерцания на вершине ледяного Кайлаша. С того самого момента, когда он повздорил на празднике жертвоприношения со своим тестем Дакшей, когда его обожаемая жена Сита бросилась в погребальный костер. Он умерщвлял свою плоть долгой аскезой и укреплял дух медитацией, черпая успокоение в ледяных вершинах Гималаев. Он насылал в этот мир страшные разрушения, эпидемии, землетрясения, и когда люди предавались Богу, тут же освобождал их от этого. Ибо все в этом мире было поглощено его властью, ибо наступила Кали-юга. Мы можем видеть, что проявление этих философий, философии шуньявады, пустоты, философия растворения в безличностном аспекте, сияния, все это проистекает. И в Шримад-Бхагаватам, величайшем вайшнавском произведении, объяснено. Пураны объясняют, все произведения ведически объясняют, что порождение материализма и имперсонализма – это следствие плохой рождаемости. Вот откуда появляются материалисты и имперсоналисты. Потому что все они зачаты не по правилам науки зачатия детей. Даже чтобы узнать о том, откуда появляется материализм, имперсонализм, все это стремления и всякие йоги, пхоги, нужно хотя бы узнать о том, откуда такое массовое привлечение к имперсональным философиям, желание поднимать 3000 килограмм медитации, желание получить огненное тело и слиться там с кем-то, желание читать Карлоса Кастаньеда, Блаватскую, Агни-йогу, практиковать буддийские философии. Можно очень хорошо понять Кали-юга. Кали-юга. Поэтому такой интерес вызывается именно к этому. Потому что интерес связан с нашим положением. А наше положение вот откуда проявляется. Что же делать? Что человек должен получить сад. Он должен получить сад, должен получить вечное знание. Если мы откроем с вами Пураны, то мы увидим классификацию философий по степени деградации живого существа и желания продолжать наслаждаться в этом материальном мире. Наверху чистое сознание, полностью очищенное, принимающее положение абсолютной истины, абсолютной практики, абсолютного учения. Шанатана Дхарма, Бхагавата Пурана, Бхакти-йога. Как только начинается снижение, обуславливается живое существо, бам, сразу появляется философия аспекта имперсонального брамана. Майявада. Но майявада может не сразу появиться. Сначала может появиться мимамса. Бога нет. И в Боге нет нужды. Важны моральные и нравственные принципы. Как только начинает деградация, бам, появляется философия ньяя. В чем же ньяя заключается, философия ньяя? В чем? Атом. Атом есть причина всех причин. Еще деградация, бам, снижается сознание, появляется философия. Какая? Санхья. Что причиной этого материального проявления и появления каждого живого существа является совмещение химических элементов и законы природы. Еще более деградированное сознание появляется в философии. Какие? Пустоты. Все есть майя, все иллюзия. Все майя, Бог майя, все майя. Все иллюзия. Весь этот мир иллюзия, и мы иллюзия. Ничего нет ни мира, ни нас нет. И так начинается деградация. Вот откуда появляются эти философии. Постепенно обуславливаясь живое существо этой материальной природы, оскверняется этой материальной природой и провозглашает эти философии. Но все эти философии даются только одной субстанции. Все они проистекают от Кришны. Кришна дает живому существу возможность получить понусу. Потому что Кришна очень хорошо регулирует аспект добровольного предания себе. В чем же добровольность? Ты не хочешь это принять сейчас? Что хочешь? Хочешь йогом быть? Пожалуйста, йога-сутра. По крайней мере, ты быстрее сможешь стать йогом. Он говорит, я дам тебе йогу через Патанджали. Йога-сутра, пожалуйста, возьми, начинай. По крайней мере, ты не заболеешь астмой, туберкулезом, еще чем-то. Начни делать это по правилам. Человек начинает заниматься йогой. Дышать, пранаяма, яма-нияма, пранаяма, пратьяхара, самадхи, мистические силы. Он доволен собой. Он начинает объявлять себя, что он услышал, он помнит, как он провозгласил Бхагавад-гиту Арджуне 5000 лет назад. Он начинает говорить «Я Нараян». Он постепенно объявляет себя верховной личностью Бога. Что происходит? Что происходит? Не происходит ничего. И когда он видит, что ничего не происходит, что ему рано или поздно приходится покинуть этот мир, и как только он покидает этот мир, все его глупые последователи постепенно возвращаются в свое изначальное положение. Они все возвращаются в свое изначальное положение. Но наиболее оскверненные этой философии последователи, они будут ходить еще с лозунгами, со знаменами. Все уходит. Ничего не остается от этих мистиков. Ничего абсолютно. Кроме исторических событий, что были такие мистики и объявляли себя Богом. Больше ничего. Эти философии меняются друг на друга. Так же, как кто-то включает утюг, кто-то включает торшер. Кто что включает в этот источник? Но источник остается всегда вечным. Шанатана. Санатана Дхарма остается вечной. Бхакти-йога является высшим принципом деятельности живого существа. Высшей формой деятельности. И пока живое существо добровольно не примет это положение, живое существо будет постоянно привязано к карме, гьяне и к йоге. Карма, гьяна и йога. Йога, гьяна и карма. Что такое гьяна? Его будет интересовать, как это все устроено, как там внутренне устроено. Знаете, как маленькие дети, когда им дают какую-то игрушку, они ее раскурочивают и хотят посмотреть, что там внутри. И понять принцип, как она вот двигается, как она ездит, как она вот это бибикает там, кстати, как у нее крутятся колеса. Вот как вот это раз включаешь, они, может быть, поняли механизм, но механизм батарейки они никак понять не могут. Они ее вскрывают, видят какой-то там штырь, какое-то белое вещество закутано. Они трогают на язык, кисло. И они никак не могут понять, откуда у ней там сила берется. Потом они начинают изучать, откуда в батарейке берется сила. Ага, там вот такие элементы, там вот так, так. Они дают какую-то вот эту энергию, какую-то энергию. Что за энергия? Что за энергия? И так они... Ага, здесь химические вещества, но здесь надо поместить источник энергии. А где этот источник энергии? Он вот там. А как он связан с этой батарейкой? Я не запутываюсь. А, река дает, крутится турбина, вот, мы поняли. А кто реке дает? А, реке дает там круговорот воды в природе, а кто круговорот это делает? Ну, это атмосферное явление. А атмосферное явление чего происходит? Ну, здесь поднялось-то, а почему поднялось? Ну, потому что холод создал. А почему создался холод? Ну, дорогой мой, дьявол себе через тебя говорит. Они не смогут вам объяснить ничего на самом деле. Солнце взорвалось, куски отлетели, остыли, появилась земля. А что оно взорвалось? Ну вот взорвалось, да и все. Газ. Откуда газ появился? Ну, это вопрос трансцендентный, они скажут. Мы не знаем. Гипотеза. Анумана. Веды говорят о трех составных путях познания себя и этого материального творения. Первый. В сатья-югу, в все очень благочестивы, и грех почти отсутствует, и сердце не осквернено так сильно, как сейчас. Поэтому высшая форма познания себя и этого окружающего мира является шабды. Веды, ведическое знание через веды. Когда происходит осквернение, в следующий раз люди уже осквернены, они прибегают к методу познания, называется пратьякша, чувство, построенное на чувственном восприятии. Кришна говорит в Бхагавад-гите, все эти страдания, Арджуна, приходят лишь из чувственного восприятия, пратьякша. И самая низшая форма, это когда полная деградация сознания, анумана, гипотеза. Шабда, веды, благость, пратьякша, страсть, и анумана, невежество. Кали-юга полностью держится на гипотезе ученых. Где-то что-то шарахнуло, где-то что-то взорвалось. Это называется анумана. Все построено на гипотезах, которые разрушаются с каждым новым этапом. С каждым новым этапом разрушаются гипотезы. Сегодня мы поняли, что звуковые вибрации, а завтра оказалось, что вибрации, но не этого плана. Сегодня мы поняли тепло, а оказалось тепло, но не этого плана. Сегодня мы поняли взрыв, а оказалось, что взрыв, но не такой. Все оказывается совершенно по-другому. Пока человек оперирует этими материальными представлениями, он думает, что он все понял. Но понять это может человек, пройдя очищение через духовную практику. Только через духовную практику, когда его сознание, чувства, его ум, разум полностью попали под влияние духовной вибрации, духовной энергии. Только тогда он может реалистично отразить источник духовной энергии. До этого момента человеку это закрыто. Он может строить гипотезы, какой он Бог. Он безличностный, личностный. Бог принимает любую форму, лишь бы нам воспринять его. Они говорят очень много. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что найдутся и такие, которые будут говорить, что я был и безличным, но чтобы прийти сюда, я принял форму. И он называет их не очень далекие люди. То есть они недалекие, вернее. Недалекие. Недалекие люди. Глупцы. В следующем стихе он говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей иллюзорной энергией. Это как фокусы. Фокусник, он манипулирует иллюзией и создает эту иллюзию. И люди верят, что отрываются пальцы. Кто-то кого-то распилил пилой и остался жив. Но все это иллюзия. Никто никого не пилил на самом деле. Потому что если кого-то распилить, душа покинет тело. Непременно. Если он, естественно, не великий йог. И таким образом, в этом мире все построено на гипотезах ученых, которые даже не могут выдвинуть гипотезу, что есть Бог и что Он личность. Иногда они прибегают к этой гипотезе, и они говорят, ну что-то такое есть. Что-то такое. А он им отвечает, вы сами что-то такое. Что-то такое непонятное. Представим две реальности. Две реальности. Маленькое живое существо, которое говорит, ну представим, что Бог есть. И представим Бог. Представим Бог. Он смотрит. Он говорит, надо же. Он еще говорит, представим, что я есть. Как он могущественен. Он сейчас размышляет, есть я или нет. Как маленький ребенок лежит в коляске, и он вдруг размышляет. По-моему, у меня есть мать. Нет, матери нету, нет, нет. Но он потом говорит, мать природа есть, есть, мать природа есть. Потом у него сознание, он говорит, по-моему, у меня есть отец. У меня есть, по-моему, отец, а мужа нету. И он начинает выдвигать гипотезы. Так эти люди, они похожи на маленьких детей, которые выдвигают эти свои детские гипотезы. Отец просто смотрит и наблюдает все это. Как растет это сообщество. Как оно постепенно может продвинуться в том или в ином направлении. Когда же живое существо осознает, что оно полностью духовно по своей природе и ничего общего к этому материальному миру не имеет? Ничего общего. Когда же оно начнет на самом деле действовать в сознании, в духовной жизни, используя свое тело, чтобы поддерживать его для того, чтобы понять верховную душу. Здесь в этом стихе Кришна говорит, что человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своей деятельности. О чем он говорит здесь? Он должен совершать духовную практику, не беспокоясь о продвижении. Потому что пока он не очищен, он все продвижение будет стремиться понять через материальные аспекты. Вот человек очень часто замечает, что вот он повторяет джапу, и он думает, ну когда же я стану богаче? Когда же я стану богаче? Человек читает джапу и думает, ну когда же на меня обратят внимание? Люди все. Человек читает святое имя или следует каким-то принципам, ограничениям, правилам, и все думает, когда же мне здоровье появится? Пока он будет так думать, что все должно прийти чисто материальными соизмерениями, он будет всегда в беспокойстве. Я предался, и мне сказали, что я получу. Я вот предался, и что-то не получаю. Значит, система не работает. Он забывает, что система духовна. Результат этой системы должен получить духовно. Но он стремится получить материальный результат. Поэтому в этом комментарии Прабхупада говорит, что все они, стремясь получить материальные результаты, просто привязываются к добру и к злу. И эти плоды заставляют их возвращаться в материальный мир. Возвращаться в материальный мир, то есть получать новые страдания. Еще раз получить страдания. Посмотрите, сколько мы видим людей, образованных людей, но которые несчастны. У них есть дипломы, они доктора, они там кто угодно. Но как они несчастны и неудачливы. Почему? Карма. Каждый раз человек в течение многих жизней копит благочестивые поступки. Невозможно ничего улучшить, не совершив благочестивые поступки в прошлом. И ничего невозможно улучшить в будущем, не совершая их сейчас. Но человек, разрубив эту цепь знания о том, что он еще будет здесь появляться, он даже не может совершать благочестивую деятельность, не видя своей связи. Вот люди, они копят лакшми, вот, деньги на черный день. У них есть ум, у них есть разум, что может наступить такая ситуация, когда мне пригодятся эти лакшми. Так и разумный человек, он совершает благочестивую духовную практику для того, что он думает, о, наступит какой-то день, когда мне придется отвечать за свои греховные поступки. И как раз у меня будет благочестивый, и это сохранит мое положение. Только благочестивыми поступками в прошлом можно что-то изменить. И в настоящем изменить свое будущее. Живое существо, здесь, приходя в этой жизни, в этот материальный мир, получая материальное тело, оно думает, что оно получает что-то своим трудом. Это самая великая иллюзия. Бхагаватам описывает это как самая великая иллюзия. Человек работает и думает, что он получает вот из-за своих усилий. Он вынужден работать, он вынужден пахать. И как следствием прошлой деятельности, он вынужден получать это. Богатство он тоже так же вынужден получить. Он не получает его по собственной прихоти. Он вынужден получить как богатство, так же он вынужден получить и нищету. Как бы он ни упирался, если у него исчерпалась та карточка кредитная благочестивых поступков, сколько бы наук он ни изучил, до какого бы уровня он ни поднялся, он не сможет поправить свое положение. До тех пор, пока не придет новая реакция благочестивая. И он руки опустит, а тут раз и пришло. Можно очень хорошо проследить, как можно совершать большие усилия и не получить ничего. И как можно с опущенными руками ходить и получить все. В материальном мире очень хорошо можно проследить. И разумные люди, те, кто наблюдательны, у тех, у кого есть этот аспект анализа и созерцания этого материального бытия, как Кришна говорит, мудрецы этого мира заключили, что тело бренно, а душа вечна. Видев эти процессы, можно увидеть, на чем они основаны. Что кто-то без особого труда получает все, а кто-то всю жизнь машет лопатой, топором, кувалдой, за у станка стоит, и всегда нищий. И чем дальше он упирается, тем более нищим он становится. Почему? Если обратиться к материальной науке, должно быть все наоборот. Чем больше упираешься, тем больше плодов должно быть. Но мы видим, чем больше упираешься, тем ничего. Потом мы видим, что упираешься, получаешь. И видим, что не упираешься, тоже получаешь. В этом мире можно очень хорошо увидеть, что все зависит от какой-то другой силы, о которой никто ничего не знает. И тогда они говорят: случайность, совпадение, атмосферное явление. Они начинают выдвигать гипотезу. Он случайно попал в благоприятные условия. Во! Случайно. Он случайно попал в благоприятные условия. Поэтому они ищут клады, играют в лотерею. Они пытаются попасть также случайно в благоприятные условия. Путешествуют. Вот откуда у них это все. Они хотят, думая, что мы как-то вот попадем сейчас в эти благоприятные условия. Как говорят, у моря ждать погоды. Вдруг она, так сказать, благоприятно, случайно сложится. Нет. Ничего случайно не бывает. Знаете, как говорят? За случайно бьют отчаянно. Но случайности нету. Есть эта история, как два демона приняли облик браманов и пришли сбить с толку одного новенького бабку и стали ему говорить: зачем ты поклоняешься этому Кришне? Он сказал: как зачем? Кришна — источник всего. Если ему не поклоняться, запутаешься в круговороте рождения, смерти, добра и зла, и будешь здесь постоянно пребывать в этой тюрьме. Они сказали: да что ты? И они начали ему давать аргументы, что Бога нет. Он начал давать им аргументы, что Бог есть. И все это было основано на логике. Просто на обычной материальной логике. Они сказали: как же Бог может быть? Как ты его? Ну где вот он? Покажи. Он сказал: ну лето есть? Они сказали: ну лето есть, конечно. Ну а у лета есть форма? Они сказали: ну какая форма? Есть признаки лета, тепло, все расцветает. Он сказал: ага, значит, можно обнаружить по признакам, что лето есть. Они сказали: мы не поняли, куда ты клонишь. Он сказал: ну как куда клоню? Значит, Бога тоже можно не видеть, но ощущать его присутствие по признакам. Они сказали: ну, друг. И они начали опять выдвигать свои теории. И когда они были задвинуты в тупик этим преданным, он сказал: а вот это вот, почему один беден, а другой богат? А почему этот? А почему так? Почему один трудится и ничего, а другой ничего? А другой так, и так, и он написал. Они подумали, один почесал и сказал: это случайность. А другой сказал: о, это совпадение. Так появились два этих понятия. Асура-дхарма. Чтобы исключить законы Господа. Исключить законы, они сказали: это случайность, а это совпадение. Хаос. Никакого хаоса не существует. Его нету. Хаос лишь в сознании живого существа, которое запуталось и не видит четкой логической цепи всех закономерностей. И этот закон исходит от законодателя. Нету такого понятия — хаотичное движение. Человек, я помню, как в школах брали такую чашку какую-то, такую игрушку, и там много шариков. Ставили ее на какой-то проектор, вот такой, и так берешь, так оттягиваешь, бам, и там все шарики. И они на экран проецировали и говорили: вот это хаос. И человек с высшим образованием уверен на 100%, что вот это движение хаотичное. То есть никто не управляет вот этими сейчас шариками. Что вот они получили удар, и они все. Но трансценденталист, он прекрасно знает, что после удара сработали определенные законы, и каждый шарик полетел в соответствии с определенными законами, по определенным направлениям. И никакого хаоса. Работает четкий закон. И ни один шарик в этой штуке не полетел никуда против определенных законов. Хаос называется беззаконие. И когда они говорят «хаотичное движение», они считают, что никакого закона там не действует. Законы действуют в четком соответствии, в полном. человек, когда он маленький и глупый, он в муравейник смотрит, и ему кажется, что в муравейнике все вот так вот, все по головам ходят, кто куда хочет, туда идет, что хватает там эти муравьи, все. Они вообще что-то делают вообще. Вот дураки, он думает. Но тот, кто знает систему муравьев, тот, кто понимает, как муравьи, он видит у них такие законы, которые в государстве он не видит, собственно. Муравьи построили такую варнашраму. Ой-ой-ой. Там такая система строгая, строгого отбора. Каждый знает, куда идет, зачем, почему. Почему именно на этом уровне, почему не на том уровне. Все идеально. Но с позиции глупого сознания хаос. Я помню, как один человек, он сказал: ну, все, говорит, так здесь беспорядок, как в муравейнике. Этот человек глуп. Он образован, у него есть диплом. Но он так глуп, что он не понимает этих процессов. Хаос. Хаоса нету. Все строго сконструировано, все. Большой взрыв, попробуйте. Вы думаете, взорвали и все в хаосе полетело? Нет. Ничего в хаосе не полетело даже после взрыва. Все четко, по определенным траекториям, в назначенное место летит. В назначенное место. Есть те, кто полностью контролирует контролера. Кришны. Но мы, думая, что мы Кришны, пытаемся оценить его творение с позиции своей лягушачьей философии. Лягушка, попав в колодец, она тоже думает: я все знаю о мире, потому что я живу в этом колодце. Но она даже о колодце толком ничего не знала. Все проникнуто определенными процессами, и никакого хаоса не существует. Поэтому Кришна говорит здесь Арджуне: ты просто выполняй это как долг, не заботясь о плодах. И так ты можешь достигнуть Всевышнего. Ты должен стать выше этого материального представления, что ты должен какие-то плоды здесь получать. Поступков, ты вынужден получать реакции, поэтому ты опять остаешься. Если ты совершил очень много хороших, добрых дел, ты вынужден остаться, получить реакции хорошие. Ты не можешь вырваться из этих, потому что всегда действуешь на уровне добра и зла. И действуй просто как долг, полностью выполняя указания мои, говорит Кришна. С позиции добра и зла, битва на Курукшетре, когда люди берут Бхагавад-гиту, я очень часто вижу, как они говорят: ой-ой-ой, какой это бог кришнаитский, он какой злой, там воевать заставляет. Ой, бедный Арджуна, бедного мальчика заставил сражаться, убить своего гуру, там на их стороне стояли. И мне понять, что происходит на Курукшетре. Никто из них не знает, в чем сокрыта тайна битвы на Курукшетре. Но преданные, которые общаются с Кришной, преданные, которые получают это знание из трансцендентного источника, они знают, что это не просто битва, какой-то хаос. Нет. Все идет четко по схеме, четкий план. Почему Кришна заставляет сражаться Арджуну и убивать своих близких родственников? Потому что они родственники лишь с позиции тела. Кришна знает, что происходит на Курукшетре. Кришна как опытный садовник выкорчевывает сорняки на этом поле, оставляя розы. Кто же такие сорняки в этом мире? Демоны. Демоничные представления. Он выкорчевывает их. Много тысячелетий назад, перед самой Курукшетрой, на высших планетарных системах, в нейтральных, так сказать, зонах, произошла величайшая битва. Произошла величайшая битва в космическом пространстве. Демоны сразились с полубогами. Был поднят весь флот воздушный демоничный. Виманы называются. И полубоги на своих виманах. Большая звездная, как вот мы сейчас говорим, звездная война. Произошла большая звездная битва. И полубоги, суры, разгромили весь воздушный флот демонов. И демоны бежали на свои планеты, Биласварги. Они бежали на Биласварги, на свои демоничные планеты. И полубоги прекратили их преследовать, потому что это их отведенная ниша. Они прекратили их преследовать. Но демоны, они всегда реваншизм, дать им реванш. Они никогда не успокаиваются. Демон никогда не успокоится, даже получив по голове. И они сказали: мы захватим землю, мы разрушим культуру Варнашрамадхармы здесь, на этой самой низшей планете среди высших планетарных систем. Наша планета самая низшая среди высших. И наша планета, через нее проходит ось Вселенной. И именно на нашей планете существуют врата в духовный мир. Только на нашей планете. У нас необычная планета. Получить здесь рождение — это тоже необычно. Но кто знает об этом? Кто знает? Потому что никто не обращается к ведическому знанию. Живые существа, пребывая здесь, совершая жертвоприношения, они удовлетворяют полубогов. Полубоги зависят от жертвоприношений, совершаемых здесь. Полубоги могут испытывать могучую силу, если здесь совершается жертвоприношение. И тогда они могут уничтожать демонов. Они могут всегда держать свою власть. И демоны подумали: ага, вся их сила в том, что здесь совершается жертвоприношение, здесь процветает ведическая культура. О! Теперь мы знаем, что надо сделать. Надо уничтожить браманов и коров. Молоко является очень важным продуктом для развития тонких тканей головного мозга. А браманы потом в этот мозг закладывают знания. Надо уничтожить и то, и другое. Очень много философий, где молоко нельзя. Зачем молоко? Пейте мочу, уринотерапию. Так здорово. Шримам Басигитсу. Получите рак крови себе в итоге. И помрите очень худеньким. Но от рака крови. С хорошим пищеварением. С хорошим цветом лица. Желтый такой. Итак, они спланировали четко. Сейчас мы здесь воплотимся, на этой планете как? У них есть ситхи. Определенная ситха. Одна ситха, то есть это мистическая способность, вихаяша ситха, действовать через коридоры эфира. Если мы действуем вот по такому пространству, то здесь вот, допустим, сейчас от Улан-Удэ до Москвы надо там, я не знаю, 5 суток на поезде и там 9 часов на самолете. Но если бы кто-то из нас обладал вихаяша ситхой, он бы вот так вот просто встал, сейчас вышел за дверь, он уже в Москве. Через коридоры эфира. Называется Акаш Патана. Акаш эфир. Эти эфирные коридоры, они сближают все абсолютно. Все в одном месте может быть. В эфирном направлении все рядом. В грубом проявлении все далеко. Двигаться на грубом уровне — все далеко. Двигаться на астральном уровне — все близко. Как во сне, знаете, человек встает, спит. Ему кажется: раз, иду, выхожу из квартиры, раз, в Африке. Поворачиваюсь — уже и квартиры нету. Опять наклонился — в Африке был. Наклонился — шнурки зовут. Раз, поднялся — уже где-то в Америке. На тонком плане срабатывают эти коридоры. Когда человек в астральном теле действует, на тонком плане бытия, он движется хаотично по этим коридорам. Он не может ими управлять, поскольку он не обладает этими способностями, у него нет знания. Он не развил определенный природ, утерял. Поэтому сон хаотично перебивается с одного места на другое. Он хаотично, как вот... Что такое хаос? Нет, хаоса нет, все законы. Но законы позволяют выйти из-под контроля этого человека. Он не контролирует этот закон. Поэтому для него это просто бум-бум-бум шарахание. Но это тоже непросто все. Он воспринимает это так. Он не может управлять этим процессом. Таким образом, демоны в тонких телах, астральных телах, пришли на эту планету и стали воплощаться в беременных цариц. Они входили в тела беременных цариц. И стали рожаться. Эти демоны, они воплотились в семьях этих царей. Они получили эти тела и полностью контролировали все. У них была определенная задача. Демонов очень много. Также очень много полубогов. 33 миллиона полубогов. И демоны стали воплощаться в царских семьях. Что же начали делать эти демоны? Они начали эксплуатировать эту материальную природу. Реки вспять начали. Это уже было, понимаете? Это уже было. Если взять ведические произведения, пураны, можно увидеть, что все это было уже. Прабхупада всегда говорил: демоничная цивилизация. Мы думаем, что мы здесь такой классной цивилизацией живем. Все это было. И тот, кто знаком с ведическим знанием, он сразу знает, что, где мы живем. Где мы родились и что сейчас происходит. Он знает точно. Кришна говорит в Бхагавад-гите: Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, только тогда я прихожу сам. Только тогда звучит Бхагавад-гита, когда кругом одни демоны. Когда цивилизация заходит по демоническому пути, начинает звучать голос Кришны. Шарват харман паритья джа, мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва павебьё, мокша ишьями машуча. Начинает звучать этот стих во всеуслышание. Только тогда начинают звучать стихи Бхагавад-гиты, когда все приходит в негодность. Постанавливать религиозные принципы. Я прихожу, чтобы уничтожить демонов и защитить бхакт, преданных. Таким образом, демоны стали воплощаться и стали эксплуатировать эту материальную природу. Они стали увеличивать военные силы. И очень сильно обратились к военному искусству. Когда на земле правят демоны, очень сильно процветает, начинает военное искусство. Война! Готовимся! Защита! Оборона! И по всех сторон начало звучать. Оборона! Все ради обороны! И переизбыток военных сил. Стали огромные лагеря военные обучаться, врубаться. Очень много стали насаждать определенной агрессивной философии. Система стала выходить из-под контроля браманов. Агрессивных воинов очень сложно. Они тупеют, так сказать, накачивая силу, но не развивая духовного знания. Все начало выходить из-под контроля. Начали вырубаться фруктовые деревья, начали уничтожаться коровы. Браманы прекратили быть в почете. Ведическое знание стало надсмешкой. И на земле сложилась неблагоприятная обстановка. Золото, руда, драгоценные камни, все начало уходить внутрь. Земля защищается так. Все начинает уходить внутрь. Это защита земли. Когда существует ведическая культура, все золото, все драгоценные камни, они снаружи. И создаются, поскольку эти металлы создают определенный энергетический фон, определенный фон вибраций, то другие живые существа с высших планетарных систем, они могут жить на нашей планете. И они хотят общаться, и они здесь пребывают. Они живут целыми сообществами здесь, когда совершаются ведические жертвоприношения. Для них здесь благоприятный фон. Но как только это происходит, Земля начинает защищать. Срабатывают определенные законы, руда, все золото, платина, драгоценные камни, все уходит под Землю. Фон сразу изменяется. И эта среда становится агрессивной. Агрессивная вибрация. Невозможно жить, невозможно правильно мыслить. И живые существа более продвинутые покидают эту планету. И остаются только те, кто хочет жить в этой атмосфере. Негодяи все. Таким образом начала складываться эта обстановка. И Земля начала испытывать большие проблемы. И есть управляющее божество нашей планеты. Полубогиня Пхуми. Женщина. Она и с управляющим божеством нашей планеты. Это личность, конкретная женщина. И она управляет процессами этой Земли. Во всем. Куда там, золото должно выйти, куда не должно выйти, где там, что, как должно произойти. И вот она, испытывая большие проблемы от этих демонов, обратилась к полубогам. Но полубоги ничего не могли сделать. Они никак не могли понять этот план. Но они чувствовали, что что-то не то происходит. И демоны уничтожали. Демоны достигли такого могущества через эту планету, что полубоги не знали, как с ними поступить. Они ничего не могли сделать, поскольку жертвоприношения стали оскверняться. Полубоги стали терять. Что? Они стали терять свою силу. Они стали терять свою силу. И демон план был такой классный у демонов. И полубоги испытали большие затруднения. И тогда они обратились к Господу Брахме, управляющему божеству всей нашей вселенной, к Творцу. Творец. Если вы откроете Библию, вы узнаете. Град престольный, золотые дома, все это описание. Если вы возьмете Шримад Бхагаватам 11 песнь, вы увидите, что библейский город, где живет Бог, это Брахмапури. Точно, прямо так, копия прямо описана. Брахмапури. Город Господа Брахмы. И они увидели там есть описание, там эти апокрифы Еноха, где там сидит Бог, так сказать, с бородой, он сидит на золотом троне. У Кришны нет бороды. Брахме 50 лет. Он такой с бородой, у него седая борода уже. И он сидит на золотом троне. Брахма, полубог Брахма, творец нашей вселенной. Именно он и есть творец материальной вселенной и материальных форм. Но он вторичный творец. Все он это делает по приказу Господа Нараяны, Кришны. И таким образом он, рожденный из пупка Вишну, он имеет доступ и понимает, о чем говорит Господь. Он воспринимает его вибрации. Полубоги не могут напрямую обращаться, они должны обращаться через Брахму. И полубоги пришли и попросили: «О Брахмаджи, ты наш отец, небесный. Пожалуйста, обратись к Господу Вишну, Нараяну, Кришне, позови его». Создалась очень неблагоприятная обстановка во Вселенной. Очень неблагоприятная обстановка во Вселенной. Потому что именно от этой планеты, Земля, зависит все остальное. Очень неблагоприятная обстановка создалась. Они знают о связи здесь всего. Мы-то думаем, что мы не связаны никак. Даже Господь Будда говорил, уча зачатком религии, когда летела птица и падало перо, и оно мягко опускалось на землю, он говорил своим ученикам: где-то из-за этого пера большой взрыв, на какой-то планете произошел большой взрыв. Так все связано, он говорил. И вы должны знать, не причинять никакие беспокойства и оберегать это все, зная, какая связь со всем внешним и окружающим существует. И таким образом они взмолились Господу Кришне, чтобы он пришел и исправил положение. Они поняли, что они безнадежно запутались и не могут ничего сделать. И они начали предаваться Кришне. И Кришна начинает только отвечать тому, кто начинает ему предаваться. Он замечает в человеке не его силу, не его знания, не его опыт. Кришна не привлекается ничем. Ни красотой, ни богатством чьим-то, ни чьими-то мускулами, ни чьим военным искусством. Он ничем не привлекается, кроме преданности. И когда эти полубоги вдруг проявили эту преданность, Кришна сказал Браме: хорошо, передай им, что я приду спасти вас. Я получу рождение в своей изначальной форме. Я не зайду в этот материальный мир в своей изначальной трансцендентной двурукой форме, в той форме, в которой я пребываю на своей высшей планете Голока Вриндавана. И я получу рождение в роду Куру, пандавов. Среди пандавов я получу рождение, я рожусь во Вриндаване. И также я получу рождение одновременно еще в одном месте. Но это мои лилы. Ты будешь понимать их, сказал он, но не до конца, в зависимости со своей преданностью. Но я хочу, чтобы все полубоги тоже приняли рождение в этом роде Куру. Итак, когда Кришна нисходит уже в одном роду, есть братья, двоюродные братья. Одни – это воплощенные полубоги, другие – это демоны. И Кришна знает полностью все о них. Но полубоги, получив рождение, еще не очень хорошо осознают, что рядом с ними их братья, кого они считают своими братьями, родственниками, учителями – это демоны. Поскольку они благочестивы, они все смотрят на все благочестивыми глазами. Они не думают, что там кто-то из них может быть плохим. Но демоны уже вынашивают каждый план, как завоевать власть. И так складывается обстановка. И начинается лила. Кришна начинает создавать обстановку, чтобы привести в итоге этих демонов и полубогов в место паломничества, в святое место Курукшетра. Курукшетра, где совершаются великие жертвоприношения, всегда совершаются великие жертвоприношения для удовлетворения Господа Кришны. И Кришна хочет, чтобы это великое жертвоприношение Курукшетра, чтобы каждый смог предаться ему из этих полубогов еще раз, и чтобы поведать миру еще в один раз Бхагавад-гиту, что же является сутью пребывания живого существа здесь, в материальном мире. Он приводит демонов и полубогов на поле жертвоприношения Курукшетру, чтобы они смогли сразиться. Демоны смогли увидеть, как эфемерны их планы, независимо от их могущества, знания, процветания, богатства, мистического совершенства, военного совершенства. И полубоги прекратили гордиться своими совершенствами и просто предались ему. И Кришна говорит: я не буду сражаться. Он открывает себя, каким он есть, своим преданным. И он говорит: поскольку я являюсь верховной личностью Бога, я не буду участвовать в сражении. Кроме флейты у меня ничего не будет. Я лишь могу давать советы тому, кто мне предается. Тот, кто будет делать так, как я скажу. Выбирайте сами. Таково мое мнение, говорит Кришна. И Кришна предлагает, у Кришны есть, поскольку Кришна царевич, у него есть огромная армия. Огромная армия у Кришны. У каждого царевича были в подчинении еще огромная армия. И Кришна, выехав, сказал: я говорю вам, сейчас можно все мирно урегулировать. И Кришна говорит: я за мир. Может быть, вы вернете царство Пандава. Демоны в этой лиле что сделали? Они вырвали власть у пандавов. В кости выиграли в азартную игру. В кости они выиграли все царство. А пандавы были царями всей этой планеты. И они выиграли в кости это государство. Поэтому демоны стали полноправными лидерами в этом обществе. И Кришна сказал: верните. Вы нечестным путем заработали. Какова же была игра в кости? Было условие. Если пандавы проиграют свою власть, то на 14 лет они должны уйти в лес. И если за 14 лет их кто-то найдет, то их можно убить. Но если они выиграют, то они становятся полноправными управляющими царями этой планеты. Во главе с единым царем Юдхиштхирой, Махараджем Юдхиштхирой. Он был императором тогда всей земли. Но Кришна ввел пандавов в иллюзию. Для чего? Они же не помнили, что они все полубоги. Они не помнили, что они пришли сюда, чтобы сразиться. Поэтому Кришна сделал так, что они сыграли. Они даже не знали, почему они это делают, но они сыграли. Они сыграли с ними в кости и проиграли им царство. И отправились на 14 лет в лес, и никто их не мог найти. Но когда они вернулись, пандавы вернулись. Кауравы не захотели, демоны не захотели возвращать им государство. Они не выполнили своего слова. Естественно, пандавы, так сказать, как так? И сложилась такая обостренная ситуация, которая могла привести их на Курукшетру. Но пандавы, будучи возвышенными личностями, они сказали, поскольку были привязаны к добру, они сказали: ну зачем война, кому нужна? Хорошо, забирайте это государство. Дайте нам хотя бы 5 деревень. Кауравы сказали: мы вам не только 5 деревень, мы вам не дадим земли, чтобы вы иголку воткнули. И вообще, пока вы живы, нам плохо. И сложилась такая ситуация. Кришна устраивал так, что сражение неминуемо было. И вот, собравшись на Курукшетре, Кришна сказал: еще можно регулировать все мирно. Может быть, разойдемся мирно? Он сказал и тем, и другим. Он не говорил только демонам. Поскольку Кришна является верховной личностью Бога, он равно относится ко всем живым существам, поскольку видит в них своих частичек. Одни просто больше запутались, другие меньше. Но все они дороги ему. Кришна говорит: я равно отношусь и к полубогам, и к демонам. Поскольку все здесь в материальном мире, то все вы для меня. Кто? Не дети, а преступники. Поэтому для меня нет разницы. Очень аккуратные преступники и не очень аккуратные преступники. Но все-таки те, кто аккуратные преступники, я как-то их иногда амнистирую. Тюрьма материального мира. И вот Кришна, отец религии, верховная личность Бога, верховный наслаждающийся, верховный контролер, отец духовного и материального творения, выступил с речью, сказав им: может быть, все мирно, разойдемся, и вы вернете все, и воцарится мир, начнутся жертвоприношения. Но говорится, что те, кто исчерпал всю благочестивость за прошлые жизни, речи Господа показались абсолютной болтовней. Но преданные, которые сохранили благочестивость и развили преданность, речи Господа им были как нектар на сердце, как абсолютная истина. Так они уже разделились даже после этих слов. Для кого-то это прозвучало как абсолютная истина, а для кого-то как пустая болтовня, поскольку исчерпана благочестивость. Даже сейчас, когда мы говорим о Бхагавад-гите, кто-то говорит «пустая болтовня». Лишь единицы говорят, это абсолютное знание, абсолютная истина. Так отделяется рис от шелухи. Так отделяются розы от сорняков. И Кришна сказал, поскольку я Бог, я предлагаю вот такие вещи. Я не буду сражаться. И он обратился к демонам. Выбирайте первые. У меня есть огромная армия, оснащенная даже лучше вашей. И по моему одному слову они перейдут либо на ту, либо на эту сторону. Или выбирайте меня своим советником. И будете делать все только по моим указаниям и под моим руководством. Демоны подумали, зачем нам нужен этот пастух с дудкой со своей? Что он предлагает, этот Кришна? От него не беспокойся, мы знаем его с детства. Ходит все, в дудку дуется, это на флейте шпарит. Какой с него прок? Все это какие-то там, какие-то афоризмы, какие-то идеи там все выпускает, все время улыбается. С этим со своим павлиньим пером, оторвать его надо перо давно уже. И флейту сломать. И они сказали, зачем ты нам нужен? А, давай армию, конечно, армию давай. Нам нужна армия. Кришна залыбался и сказал, хорошо, вы сделали свой выбор. Но когда этот выбор делался, пандавы, они ж думали, что те тоже соображают. Они были уверены, что те их братья же, они ж выросли вместе. Они думали, они точно так же понимают положение Кришны. И когда наступило молчание, выбрать армию или Кришну, пандавы, они думали, ну все, сейчас эти демоны нам армию оставят. А они не думали демоны, они думали, ну конечно же, поскольку те такие возвышенные личности, они их называли махатмами еще. Они подумали, ну естественно, сейчас они выберут Кришну, и нам хана. Но когда они увидели, что та сторона выбрала армию Кришны, они так обрадовались, но с другой стороны, они подумали, боже мой, что они делают? Это же Кришна! Это же Кришна! Ой, боже мой, что-то странно, почему они выбрали армию, а не Кришну? Где Кришна, там и победа. Но они были так рады. Но Кришна не хотел, чтобы они так надеялись. И поскольку у каждого были какие-то материальные мотивы, это ощущение быстро погасло. Ощущение преданности, вы замечаете, да, наверное, очень быстро гаснет, как только выходишь за ворота храма. Так же и у них. Пока они видели Кришну и слушали о нем, преданность прямо сияла. Но как они вышли? Они соприкоснулись опять со своими проблемами, и все это потухло. И они опять же, и они стали думать, ого-го, такая огромная у них армия, что же делать? И тут-то сработала их доброта. Арджуна стал говорить, ну зачем нам воевать, они наши братья, они махатмы, там мои учителя, все мы с ними вместе ели, пили, спали вместе, как же мы будем сражаться? Вот начинается телесная концепция. Добро. Вот откуда появляется песнь Бога. Кришна разбивает материальные аргументы Арджуны и говорит, просто выполняй свой долг передо мной, потому что ты преданный мой. А преданный действует из долга перед Господом. Это и есть сознание. Ты не действуешь ради добра или зла. Ты действуешь ради вечности. Я есть Сат-Читананда Виграха. Я есть Верховная Личность Бога. Вечен пребываю в блаженстве и в знании. Действуй просто для моего удовлетворения. И так ты достигнешь меня. И в этом стихе Кришна говорит, человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своей деятельности, ибо действуя так, он и достигает Всевышнего. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Есть вопросы? Погромче скажи, чтобы все слышали. Стихи много обижают, но если человек Всевышнего сознания. Значит, сознание Кришны он достигает. А как он только достигает сознания Кришны, то он и достигает самого Всевышнего. Что такое значит слово «Всевышний»? Выше всех. Так? Не понял. Он говорит о сознании Кришны. В деятельности, в сознании Кришны. О деятельности в сознании Кришны. Да, карма-йога в сознании Кришны. Это называется карма-йога глава. Он и призывает его действовать в зависимости от сознания Кришны. То есть просто по его указанию. Что? Да, в одном из его аспектов, смотря какие взаимоотношения его. Но он говорит о себе как о верховной личности Бога. Поэтому, когда он, Арджуна, видит Кришну как личность, и он говорит, ты достигнешь меня, он имеет в виду о своей личностной форме. Кришна не говорит о Брахмаджойте. В Брахмаджойте уходят демоны. В безличное сияние уходят только демоны. Преданные никогда не достигают имперсонального аспекта. Да. Вот мы насчет хаоса говорили, да? Да. Законы физического мира, ведь они тоже имеют место быть, объективно, да? Да. Вот есть такая наука, значит, квантовая механика. Да. Там есть принципиальный закон, неопределенный, что маленькая микрочастица возникает в высоте, в любом месте, и в любом месте. Есть там такая константа, постоянно квантовая, которая управляет, которая говорит, что это частица, ну вот я и говорю, что в принципе невозможно предсказать, потому что ее невозможно предсказать, то есть нету знания, откуда она зарождается. Я не считаю так, это так есть. Если взять, принять хотя бы тот аспект, что Кришна как параматма входит в каждый атом творения, то никакого хаоса не может быть, это раз, и никакого пустоты никакой быть тоже не может. Нету такого понятия пустота. Всегда что-то есть, всегда что-то существует. Даже сам субстанция пустоты, это говорит о том, что человека просто закончили знания. Пусто в его голове, пусто в его сознании, пусто в аспектах его восприятия. Поэтому он воспринимает это как пустота. Представим, что мы выключаем свет, и здесь темно, и мы говорим, вот здесь пусто. А свет, если мы молчим, резко включаем, о, ничего себе, здесь сколько людей сидит. Темнота – это невежество, незнание. Как свет – это знание. И сразу видно, что все не пусто. Что такое пустота? Вы представьте, да? Существует тонкий мир, привидений там всяких. Но для нас, мы их не видим, и для нас это пустота. Для нас это полная пустота. Мы не можем понять, откуда даже мы появились. И мы говорим, мы появились из пустоты. Потому что мы не видим тонкий мир. Мы все были в тонком мире. Я начал, как Господь Шива, он посылает этих привидений из тонкого мира получить рождение, где люди не соблюдают определенных правил и предписаний. И люди появляются. И может кто-то сказать, о, они появились из пустоты. Для нас пустота – это то, о чем мы не можем уже ничего сказать. Вы знаете, как в сказках говорилось. Там, допустим, не в сказке сказать, не пером описать. О, пустота. Потому что об этом нельзя сказать и нельзя пером описать. Даже в сказке, даже фантазировать нельзя, значит пусто. Пустоты не существует. Даже принцип вакуума работает на очень четких законах. И там есть частицы. Там есть частицы. Нету пустоты вообще. Нету ничего пустотого. Вот алтарь. Вот Кришна почему приходит в Арча Виграхе? Вы открываете алтарь, а там пусто. Нет, там Кришна стоит. Там олени, там парампара, там все. Там нет пустоты. Но когда там закрыто все, мы можем думать, что там пустота. Мы можем так думать. Нам Кришна дает этот аспект, когда сознание деградирует. Майявада. Что такое майявада? Это то, что пустота существует. Поэтому люди, это деградация. Деградация позволяет развиться философии пустоты. То есть отвергнуть Кришну. Что нету никакого Бога. Есть пустота. Великое Дао. Великое Шунья. Из пустоты появляются все аспекты. Как они появляются из пустоты? Из пустоты ничего не может появиться, это раз. Если оттуда что-то появляется, значит это уже не пустота. Это примерно как человек идет в комнате и граблями по лбу получает. И он говорит, о, пустота мне отреагировала. Раз что-то реагирует, значит, это не пустота. Раз оттуда что-то выходит, значит, это тоже не пустота. Смотрите, какая простая логика. Вы говорите, из пустоты появляется и развивается. Если это пустота, ничего не может появиться и тем более развиться. Есть простая логика, вет. Это так же, как человек говорит, есть Бог или нету Бога. Бог есть, раз мы о нем говорим. Можете ли вы сказать о чем-то о том, чего не существует? Нет. Поэтому мы, если о чем-то говорим, он есть или нет, это уже подтверждает, что он есть. Потому что если бы его не было, мы бы об этом не говорили. Это очень обычная, закономерная логика материального творения. Если что-то существует, значит, мы уже об этом говорим. Вот посмотрите, мы говорим, колбаса есть в магазине или нет? А кто-то говорит, колбасы вообще не существует. Откуда же тогда такой аспект появился, колбаса? Мы ничего не можем придумать. И когда мы говорим, пустота есть, но пустота сознания, пустота знания. То есть какой-то рубеж, на котором для человека уже обрывается все, и он говорит, пустота. Но там все существует. Просто для него это как пусто, пустое место. Только это. Мы заходим в комнату, представим, да? Вот сейчас, мы зашли в комнату, здесь никого нету, я захожу с вами. Мы заходим в алтарную, и вы говорите, здесь никого нету. Даже если будет алтарь открытый, вы скажете, здесь никого нет. Я скажу, как никого нет? Здесь миллиард живых существ, и еще плюс божество здесь стоит. Но для вас это будет пустая комната. Потому что для вас это не божество, и вы не видите миллиард живых существ. Но с позиции знания это не означает, что существует пустота. Вы ее не воспринимаете, поэтому для вас это пусто. Все очень четко. Как может появиться что-то из ничего? Это невозможно. Раз что-то появляется, значит, есть что-то, что толкает появиться это. Все очень просто. Логика. Ведическая логика показывает нам полное несоответствие всех философий, имперсональной, материалистичной, какой угодно. Их все элементарно разрушить. Можно сюда посадить академиков, и они не смогут со мной аргументированно разговаривать. На уровне таких аргументов. Простой, элементарной логикой их можно разбивать. Когда Прабхупада... Возьмите книжку «Жизнь происходит из жизни». Когда все просто разбито, напрочь. Почему? Потому что только взять эту науку и взять и взглянуть на нее с позиции присутствия Кришны в этой науке, как тут же ученый становится великой личностью. Пока он принимает аспект пустоты, основанный на квантовой механике. Квантов. Возьмем измерения. Веды говорят, в материальном мире существует 64 измерения времени и пространства. Мы знаем трехмерное пространство. Все. В квантовой механике сейчас применяются еще несколько измерений. Но только в компьютере. И можно что-то смоделировать. Можно смоделировать, запустить. Но осознать это очень сложно. Дальше. Существуют половинчатые и четвертичные измерения. Значит, еще пополам 64, да еще на четверти, а у этих четверти еще свои половины. И так мы видим, какая огромная измерительная система существует. А мы лишь ширина, высота и длина. И все. Трехмерное пространство, трехмерное, то есть восприятие, трехмерные глаза, трехмерные уши, трехмерные ощущения, осязания, обоняния, все. Трехмерный аппарат, мы сделали аппарат, который видит иголку в стогу сена, но он-то работает в трехмерном. Он приносит наши мозги, и Земля круглая. Трехмерное проявление на карточке. Мы говорим, о, кто-то говорил, Земля плоская, смотрите, оба, она круглая. Но аппарат создан нами, и он тоже вложил туда источник этого измерения. Все очень просто на самом деле. И веды объясняют всю эту концепцию полностью. Как устроена Вселенная, как действуют законы природы, как Кришна их контролирует. Никакого хаоса, никакой пустоты. Везде Кришна, Кришна, Кришна. Бхагаватам говорит, впереди религия и позади религия. Везде. Смотрите, Кришна в нашем сердце, Кришна в каждом атоме. Как мы можем сказать, что Кришны нет, когда только везде и Кришна? И еще мы сами частички Кришны. Вот тебе на. И мы сидим, и Кришна смотрит на нас, а мы сидим и рассуждаем. Не, Кришны нет. Смотрите, как смешно. Кришна везде присутствует, даже в этом человеке. Даже наше тело состоит из атомов, где присутствует Кришна. Поэтому есть процесс старения, он как время входит, там все, и контролирует. седые волосы у нас появляются, глаза у нас такие, брови. Даже тут Кришна присутствует. А мы сидим и говорим, Бога нет, есть пустота. Смотрите, как мы глупы, как мы наивны, как мы безнадежно глупы. Но надежда есть всегда. Мы должны обратиться. Пока мы обращаемся к обусловленному сознанию, мы получаем всегда обусловленный ответ. Вичитра гьяна. Замечательные спекуляции обусловленного сознания. Но как только мы обращаемся к изначальному сознанию, сознанию Кришны, как тут же мы получаем совершенные ответы. И можем понять, как изменить это все. И как возвратиться. Как можно использовать даже все то, что здесь находится в самоосознании. Как мы можем воспользоваться. Как мы можем вдохновить тысячи ученых на то, чтобы они приняли Кришну и использовали свои дипломы и знания для проповеди, доказывая людям, что есть Кришна. И можно было бы урегулировать и войны, и преступность. Все абсолютно. Все абсолютно. Благодаря одному лишь воспеванию трансцендентной вибрации. Мы можем изменять что угодно, ничего не изменится. Потому что везде существует, присутствует закон кармы. Закон кармы, он неизменно нас преследует. И вырваться из закона кармы можно только встав на путь духовной практики. В одной из практик духовных, которые существуют на том или ином этапе своего уровня сознания. Да, пожалуйста. Скажите, а какие отношения связаны к Господу Кришне и Шиве? И что дает своим преданным Шиве? Господь Шива один из гуна-аватаров. Кришна входит в этот материальный мир в своих трех проявлениях, частичных проявлениях. Как Брахма, который страстью заведует, Шива заведует невежеством. И сам Кришна выделяет в себя экспансию, которая относится к категории сад, вечность, Вишну. Вишну – это полностью сам Кришна. Брахма – это не Кришна. И Шива – он не Кришна. Он говорит, я есть Шива, но Шива – не я. То есть всегда есть различия. Всегда есть различия. Как вот, ну, лампочки. 100 ватт, 80 ватт, 60. Вроде все лампочки, но у всех разные. Одна на 100% действует, другая там на 80-30. Также Господь Шива, он на самом деле покровительствует живым существам, которые находятся в невежестве. Он отвечает только за живых существ, которые находятся в полном невежестве, в тамасе. Он ответственный гуна невежества, тама гуна. Гуна страсти – это Брахма, а гуна благости – это Господь Вишну. Он поддерживает это материальное проявление, он дает эту гуну благости. Но он дает трансцендентную гуну благости и также развивает материальную гуну благости и поддерживает ее. Поэтому Господь Шива, его положение очень удивительное. Господь Шива на самом деле, он всегда пребывает в духовном мире, но у него есть экспансия Шива Рудры. И мы, 11 Шива Рудр входит в каждую вселенную, по 11 Шив. И здесь мы в материальном мире видим 11 рудр, которые заведуют определенной категорией живых существ. И они живут в разных местах, и они делают. И есть Сада Шива, изначальный Господь Шива, который пребывает на Вайкунтха-локе, там, в духовном мире. И он постоянно медитирует, он поет там «Хари-рам, Хари-рам, Рам-рам, Хари-хари». Он всегда погружен в служение Господа Нараяны. Он великий преданный. Он великий преданный Господа Нараяны. Он вайшнава. То есть он в полном сознании Кришны находится сам. И он не является верховной личностью Бога. Но если мы возьмем с вами Пураны, то Господь разрешает Господу Шиве иногда занимать для каких-то определенных живых существ положение верховной личности. Для кого? Для невежд. Все невежи считают, что Шива является верховным Господом. Но положение Шивы, то есть не надо думать, что это неправильно, потому что Кришна позволяет им думать таким образом, потому что таковы взаимоотношения Шивы и Кришны. Кришна говорит, если они даже тебя будут принимать как Верховного Господа, значит они постепенно получат от тебя знания обо мне. Постепенно. И говорится, что когда кто-то из преданных очень сильно удовлетворил Господа Шиву, очень сильно, то Шива старается рассказать этому преданному о Кришне. Все здесь так устроено, что кому бы ни поклонялся человек, он в итоге должен узнать о Кришне. Кому бы он ни поклонялся, даже духом. Говорится, что те, кто в гуне невежестве, они поклоняются духам и привидениям, и предкам. Те, кто в гуне страсти, поклоняются полубогам, поклоняются демонам и великим личностям. Это в страсти. И те, кто в благости, поклоняются полубогам. Но тот, кто на высшей ступени благости, поклоняется Верховному Господу. Таким образом, вся эта система устроена так. Если мы в невежестве, у нас есть Кришна, но через духов. То есть духи, привидения. Мы познаем, что есть что-то более высокое. Потом постепенно мы переходим к гуне страсти. Мы начинаем великих личностей, демонов узнавать. О, там они такие-сякие. Но потом видим, что есть какие-то те, кто их, так сказать, может. Полубоги. Через полубогов мы начинаем узнавать о том, что у них есть свой хозяин у полубогов, и все они независимые личности. Они все зависят от милости какой-то большой личности. Мы узнаем, допустим, о Брахме. Но потом мы узнаем через Брахму, что мы-то, оказывается, и Брахма, он исполнитель, творец нашей вселенной. У него есть совершенно свой господин. И, оказывается, и так мы в итоге постепенно поднимаемся до сознания Кришны. Это и есть сознание Кришны. Постепенно каждое живое существо поднимается. Это вот, знаете, как вот эти знания, которые сейчас, вот, допустим, мы о чем говорим. Вот кто-то, допустим, изучал материалистическую науку, и материалистическая наука привела его сюда. Кто-то просто страдал, и его привело это сюда. Кто-то изучал Блаватскую и пришел сюда. Кто-то изучал Агни-йогу и пришел сюда. Кто-то занимался хиромантией и пришел сюда. Кто-то занимался боевыми искусствами, и он здесь. Смотрите, как Кришна себя везде дает. Он через все в итоге привлекает к себе. Поэтому, когда спрашивают людей, как вы относитесь к тому-то или к нему, раз вы здесь, мы уже относимся к этому нормально. Но мы не относимся однозначно ко всему. Почему? Потому что есть те же, кто занимался тем же, чем занимались вы, придя сюда, но они стали на противоположной позиции, как на Курукшетре. Они не с этой стороны, они с той стороны. И наша задача – дать им возможность перейти на эту сторону. Поняв, что если на вашей стороне нет Кришны, как бы вы ни были могущественны, какими бы вы ни обладали способностями, если Бог не с вами, и если ваш Бог не Кришна, у вас будут проблемы. Все демоны, они поклоняются Господу Шиве. Все абсолютно. И на Курукшетре Шива, он помогал им, исполняя свой долг перед Кришной. Кришна сказал, ты должен им помогать. Шива сказал, ну как же я, ты же там сражаться-то с этим. Нет, твой долг, я хочу, чтобы ты помогал. И Шива вынужден был помогать демонам. Хотя...